Глава 18. Как-то раз я просидел, суша весла, на деревянной скамейке в огромной приемной окружного прокурора White Plains целых 3 часа. На этот раз мне не дали присесть ни на минуту. Даже имени своего не пришлось называть. Когда я вошел и направился к столу в углу за сетчатой загородкой, меня перехватил по дороге прихрамывающий сотрудник. «Следуйте за мной, мистер Гудвин», — сказал он. Он провел меня по длинному коридору, мимо рядов дверей в обе стороны, в комнату, где мне приходилось бывать раньше. Меня здесь битый час развлекали в субботу, 9 апреля. Теперь в комнате никого не было. Утреннее солнце светило в 2 предназначенных для этого окна. Я сидел и наблюдал за кружением пылинок. Дунув, я смотрел, какие получаются узоры. Тут дверь открылась, и в нее вошел окружной прокурор Кливленда Арчер, собственной персоной, с Беном Дайксом в фарватере. Никогда еще я не разглядывал их лица с таким интересом. Довольный, самоуверенный вид мог означать раскрытое дело. Все наши тонкие построения, чтобы подобраться к зэку, как ветром сдуло бы, и осталось бы только молиться Богу. Я страшно обрадовался, заметив, что вид у них вовсе не самоуверенный. Пришлось даже приложить усилия, чтобы не заулыбаться. Я, как положено, ответил на их скупые приветствия, и когда они расселись напротив меня за столом, тоже сел и ворчливо заметил. «Надеюсь, кому-то будет от нашей встречи хоть какая-нибудь польза. У меня весь день был распланирован, оно вот как получилось». Дайкс хмыкнул без симпатии или антипатии. Просто хмыкнул, и все. Арчер открыл принесенную папку, выудил из нее какие-то листы, скрепленные в верхнем углу между собой, и позволил лицезреть свои глаза с припухшими веками. «Это ваши показания, Гудвин». «О чем?» «А, по делу миссис Рэкем». «Какого дьявола?» — мрачно произнес Дайкс. «Оставьте ваши шуточки хоть на минуту. Я всю ночь не сомкнул глаз». «События уже давние», — начал я извиняющимся тоном. «Да и у меня было дел по горло». Арчер придвинул ко мне мои показания. «Почитайте-ка еще раз. Я хотел бы задать вам пару вопросов». Лучше возможности привести свои мозги в боевую готовность трудно придумать, но проку от нее было мало, ведь я совершенно не знал, откуда ждать удар. А потом можно? Если вы загоните меня в угол, и мне потребуется время оценить положение, я могу сделать вид, что проверяю, чего я там наговорил. Я бы посоветовал сразу перечитать. Нет, мне и вправду не требуется перечитывать. Я помню, что говорил и под чем подписывался. Я отодвинул листы назад. Можете проверить мою память по любому разделу». Арчер закрыл папку и положил поверх нее сцепленные руки. «Меня интересует не только то, что в этих показаниях, сколько то, чего там нет. Я советовал перечитать, потому что спрошу вас о пропущенных вами подробностях событий, имевших место 8 апреля». «Могу ответить, не читая. Я не пропустил ничего, что было связано с миссис Рэкем». «Я настаиваю, чтобы вы еще раз прочитали ваши подписанные показания, и хочу увидеть, повторите ли вы их снова. Мне не требуется читать еще раз. Я ничего не упустил». Арчер и Дайкс переглянулись. Заговорил Дайкс. «Послушайте, Гудвин, мы не пытаемся вас заманить в ловушку. У нас кое-что есть, вот и все. Кое у кого развязался язык. День такой, что ли?» «А мне день как день. Мой язык развязался уже давно». Арчер сказал Дайксу: «Приведите ее». Дайкс встал и вышел из комнаты. Арчер вернул мои показания в папку, отложил ее в сторону, помассировал ладонями глазницы и несколько раз сделал глубокий вздох. Дверь открылась, и Дайкс ввел Лину Дероу. Он поставил для нее стул между мной и Арчером, окна оказались у Лины за спиной. Судя по ее виду, она провела ночь в тюрьме. Глаза опухли, на лице проглядывала затравленность, но крепко сжатые челюсти говорили, что настроена она решительно. Садясь на предложенный стул, Лина Дероу лишь бегло, даже не кивнув, взглянула на меня. «Мисс Дероу», — произнес Арчер вкрадчивым, но твердым голосом, «вам должно быть ясно, что ваши показания не может подтвердить ни один человек, кроме мистера Гудвина. Очную ставку мы устроили не для того, чтобы вы пытались запутать его или бросить на него тень, но лишь с тем, чтобы он все услышал сам из первых уст». Арчер повернулся ко мне. Вчера вечером мисс Дероу явилась к нам по собственной инициативе. Мы не применяли к ней какого-либо давления. Я правильно говорю, мисс Дероу? Прошу вас подтвердить мои слова мистеру Гудвину». «Да». Лина подняла на меня взгляд, и хотя ее глазкам выпала тяжелая ночь, они по-прежнему были прекрасны. «Я пришла добровольно. Меня привело сюда отношение ко мне Барри Рекема. Он отказался жениться на мне, грубо обращался. Наконец, вчера я поняла, что больше так продолжаться не может». Арчер и Дайкс пристально смотрели на девушку. Арчер подбодрил. «Пожалуйста, продолжайте, мисс Дероу. Сообщите мистеру Гудвину основные факты». Лина сжала челюсти еще крепче, проверяя, не откажут ли они в нужную минуту. Удовлетворившись, она вновь раскрыла рот. «До гибели миссис Рекем мы с Барри состояли в легких приятельских отношениях. Никаких особых надежд я с ним не связывала и считала, что он думает точно так же. Потом мы поехали в деревню на Пасху. Хозяйка обещала, что никакой работой мне не придется заниматься. Ну, там, письма на письма отвечать или еще чем. Однако в субботу, в середине дня, позвала меня в свою комнату. Она плакала и была в таком смятении, что едва могла говорить». Лина сделала паузу. Она твердо посмотрела мне в глаза. «Лучше я выложу все одним духом, мистер Гудвин. Я сегодня уже один раз рассказала». «Второй раз всегда легче», — согласился я. «Валяйте». Миссис Рекем сказала, что ей нужно с кем-нибудь поделиться сомнениями. Сначала она подумала о миссис Фрей, но с ней не получилось, и осталась только я. Она сказала, что предыдущим днем была у Нира Вульфа и попросила выяснить, откуда ее муж берет деньги. Мистер Вульф согласился. Он позвонил ей в тот же вечер, в пятницу, и сообщил, что отчасти уже установил истину. Ее муж впутался в какую-то уголовную историю. Он кому-то помогал в незаконных махинациях, и ему хорошо платили. Мистер Вульф посоветовал никому ничего не рассказывать, пока он не выяснит подробности. Он обещал прислать в субботу своего ассистента мистера Гудвина, чтобы тот представил отчет». «А мистер Гудвин знал об этом?» — спросил Арчер. «Миссис Рекем, конечно, подразумевала, что знал. Она не упомянула, что мистеру Гудвину, возможно, все известно, но раз он является ассистентом мистера Вульфа, то она не могла считать иначе. Правда это или нет, не столь важно, поскольку в тот же день она все рассказала своему мужу. Они спали в Берчвейле в одной спальне, и в постели она все ему выложила, просто не в силах была сдержаться. Миссис Рекем не передавала мне все подробности их разговора, но между ними вспыхнула бурная ссора. Она говорила, что им следует расстаться, что между ними все кончено, и что мистер Вульф должен довести расследование до конца и представить доказательства темных дел Барри. У миссис Рекем был очень твердый характер, и она терпеть не могла, когда ее обманывают. Но на следующий день она уже засомневалась, насколько все это серьезно и стоит ли идти на разрыв отношений. По этой причине она и хотела с кем-нибудь посовещаться. Мне кажется, она не обратилась к миссис Фрей, потому что...» «Прошу вас», — мягко напомнил Арчер, — «только факты». «Да-да, да, конечно. Я сказала ей, что она совершенно не права. Если бы муж изменял ей или делал что-либо в этом духе, тогда другое дело, а так он ничего ей плохого не сделал, только другим людям, да себе самому навредил. Я посоветовала помочь ему вместо того, чтобы губить его. По крайней мере, я сказала, следует подождать, пока не прояснятся все подробности его действий. Мне показалось, что именно такой совет она и хотела услышать, но виду она не подала. Миссис Рекем отличалась большим упрямством. Потом, в тот же день, после полудня, я совершила поступок, о котором буду жалеть всю жизнь. Я пошла к Барри и рассказала ему о моем разговоре с миссис Рекем. Я хотела навести его на мысль, что если он тоже пойдет жене навстречу, все ей расскажет, извинится и не станет делать глупостей, и в будущем все будет в порядке. А Барри сказал, что влюблен в меня». Лина впервые дала легкую слабину, опустила глаза. Я сверлил ее твердым острым взглядом, на какой только был способен, но до этого момента она не пасовала и не отводила глаза. «Ну и что было потом?» — спросил я. Веки Лины вспорхнули, она продолжала рассказ. «Барри сказал, что не хочет, чтобы все было в порядке, потому что любит меня. Вы представляете, как я себя почувствовала?» «Не надо о чувствах, только о событиях». «Событий никаких не было. Это происходило в середине дня. Я не сказала Барри, что люблю его, да и не была еще уверена, что люблю. Я убежала. Потом мы собрались в гостиной на коктейль, пришли вы с мистером Литцем, и мы стали играть в эту игру, помните? Да, вспомню. Затем был ужин, смотрели телевизор, потом... Извините, не надо общеизвестных подробностей. Переходите к моменту, когда явилась полиция. Вы им все это рассказали? Нет. Почему? Я посчитала, что так будет нечестно по отношению к Барри. Я не верила, что он мог убить миссис Рэкем, и понятия не имела, в каких именно уголовных делах он был замешан. Вот я и подумала, справедливо ли будет все это рассказывать, если я знала всю историю только со слов миссис Рэкем. Ясные глаза Лины впервые загорелись. «Ой, я знаю, что вы сейчас спросите. Почему я теперь рассказываю?» «Потому что немного изучила Барри. Где там немного? Хорошо изучила. Я не знаю, убивал ли он миссис Рэкем, но он явно способен на убийство. Он жестокий, эгоистичный и ни перед чем не остановится. Можете считать, что я мщу. Возможно, это и так, но если я говорю правду, ваше отношение ко мне должно быть бесстрастным. Я так и не узнала, в каких таких преступных делах он замешан и убил ли свою жену. Это ваша задача». «Не моя, сестренка, я не полицейский». Лина повернулась к остальным. «Тогда ваша».